Глава 4. Разрешающий последние сомнения пришел минут через 10. Высокий, как все хопперы. Явно из чистой генетической линии правителей. Пусть прежние отношения в социуме хопперов давно канули в лету, но все-таки какие-то архаизмы сохранились. У этого хоппера кожа была не бледной, серо-зеленоватой, а нежно-травянистого оттенка. Как ни странно, цвет ей придает хлорофилл. В далеком прошлом хопперы пришли к симбиотическому существованию с простейшими одноклеточными водорослями, поселившимися в эпидермисе. Прежде чем удивляться, задумайтесь, какое количество бактерий мирно живет в вашем кишечнике. Так вот, этот хоппер, судя по цвету кожи, не думаю, что он опустился до краски, вполне мог принадлежать династии высоких странников или несущих бремя. Пока он подходил, безошибочно определив меня среди прочих посетителей, пептидный архив памяти размотался достаточно, чтобы я отметил величину костяных бугров на лбу, одежду белого цвета с желто-красным узором и окончательно отнес хоппера к несущим бремя. Что ж, вполне логичен для его профессии. «Вы Никита Самойлов, обращенный», — сказал он, остановившись у стола. Болезненно поморщился, разглядывая меня. Кажется, мои одежды его обидели. «А вы, разрешающий последние сомнения, наемный убийца», — ответил я. «Будем считать, что я тоже обиделся». Хоппер склонил голову, прищурился, вслушиваясь. Я знал этот непроизвольный жест. Ему что-то сообщили через имплант. Мое чувство надвигающейся опасности отчаянно завизжало в голове и стихло. Абсолютно стихло. «Почему?» «Он хотел и мог убить меня, но передумал? Или же...» «Или я уже мертв, только не понимаю этого?» Хоппер сел напротив. Оглядел зал, снова уставился на меня, пробурчал. «Почему вы в одеждах моего народа?» «Ищу истину», — ответил я. «Почему ваши ребята ввалились в мой дом?» Он снова сморщился. «Не вы были целью». «Из меня хреновая цель», — сказал я с легкой угрозой. «Чем Павловы провинились?» «Откуда мне знать?» — огрызнулся Хоппер. «Допустим», — сказал я. «А кому они перешли дорогу?» «Я не раскрываю такой информации». Я подумал несколько секунд. «Вы ответите на мои вопросы, разрешающие последние сомнения?» «Нет». Именно этого ответа я и ждал. Очень надеялся не услышать, но ждал. «На мне одежды ищущего истину», — сказал я. «Потомку несущих бремя постыдно отказать в моем поиске». «Вы не хоппер», — сообщил он очевидное. «Есть ли цвет у ветра?» — брякнул я наугад, вспомнив мастера истины. Лицо у хоппера стало темно-зеленым, так прильнула к щекам кровь. А кожа на роговых выступах натянулась. Говорят, что если хоппер очень волнуется, то рудиментарные рожки порой прорывают кожу. Смешно все-таки понимать, что настолько похожие на людей создания когда-то были травоядными рогатыми существами наподобие оленей. «Я отвечу на один вопрос», — рявкнул он. «Это уже хорошо». Я покосился на помещение ресторана. Несмотря на завесу из бамбуковой рощи с пандой, было понятно, что посетителей прибавилось. А это плохо. «Вы знаете, кто я такой?» — сказал я. «К тому же ко мне нет претензий контроля, но все-таки вы пришли меня убить. Почему? Глупо вступать в безнадежный бой». Хоппер сидел и смотрел на меня. «Все очень просто», — пояснил я. «Вы могли прийти, чтобы сгладить недоразумение, принести извинения, разобраться в происходящем. Но для этого надо говорить, задавать вопросы, отвечать на них. Вы не хотите. Значит, вы пришли, чтобы умереть». Хоппер поморщился. «Убить меня вы не сможете», — пояснил я ему как ребенку. «Я отвечу на вопрос», — сказал Хоппер. «Я не могу не исполнить приказ Большой Четверки, как и вы не смогли бы». «Но контроль...» — начал я и заткнулся. «Какой же я дурак, значит, это не контроль». «Давайте хотя бы прогоним отсюда посетителей и персонал. К чему гибнуть невиновным? Это противоречит даже вашим правилам». На лбу Хоппера проступили бисеринки пота. Вегетатика у них была совсем как у людей. «Поздно», — сказал он. «Мне ведь не надо вас убивать. Достаточно задержать». Я вскочил и с грохотом прокинул на него стол. В зале зашумели, оборачиваясь и привставая. Только панда невозмутимо грызла бамбук. «Уходите!» – закричал я. «Немедленно все уходите!» Не знаю, кто из персонала оказался самым умным. Может быть, та милая девушка Хро. Но кто-то отреагировал и заверещал противный пронзительный зуммер. Мягкий голос, синтезированный настолько тщательно, что он одновременно пробуждал доверие, гасил панику и вызывал желание подчиниться. Прошептал, словно бы отовсюду. «Уважаемые посетители, спокойно и без волнений покидаем ресторан. Не надо собирать вещи, их вынесут вам позднее. Ваши неоплаченные счета аннулированы, ваш обед за счет заведения. Спокойно и без задержек покидаем ресторанный комплекс». И я дрался с Хоппером. Обычно те, кто командует, не слишком хороши в рукопашном бою. Но этот Хоппер происходил из древней генетической линии охранников и палачей. Откуда он достал биропиру, ума не приложу. Прятал под одеждой. А как извлек с такой скоростью? Я порхал и кувыркался, уворачиваясь от гудящих лезвий. У меня даже не было времени сорвать с пояса свой собственный простенький клинок. Разленился, балда расслабился, на тренировке забил. В одной руке у меня были палочки для еды, впрочем, очень хорошие, изящные и прочные, из титана. В другой миска, полная зеленого сычуаньского соуса. Я предпочел вилку в русской традиции ресторанного боя. И красный соус, хоть он и мягче, смотрелся бы эффектнее, но приходится пользоваться тем, что есть. Вилку я не попросил, выпендрежник, а красный соус уже съел. Секунд 10 я потратил на то, чтобы понять стиль боя Хоппера. Увы, у него не было слабых мест, напавшая на мой дом троица была бледным подобием, разрешающего последнее сомнение. Меня, конечно, не тревожил сам бой. Меня очень сильно смущали слова «достаточно задержать». В итоге я пошел на пролом, лишился всех пальцев на левой руке вместе с палочками, получил проникающее ранение в сердце и одним ударом выплеснул весь соус в оскаленный в ярости рот Хоппера. Часть попала и на лицо, и на глаза. Хоппер взвыл от боли и принялся смахивать соус с лица, попутно втирая его в глаза. Я встряхнул левой рукой и нагнулся, чтобы подобрать палочки. В этот миг надо мной в грациозном прыжке, доступном только синтету, а не настоящему зверю, пронеслась черно-белая панда. Прыжок был достоин любого бойца кунг-фу. Панда хряснула Хоппера лапой по башке так, что тот сел на пол, и отступила, закрывая собой меня. Из лап выдвинулись здоровенные жуткие когти. Я посмотрел на ресторан. Посетители в ужасе метались от двери к двери, пытаясь выскочить на пандус, но двери, несмотря на призывы к эвакуации, оставались заблокированными. Потом сквозь зал пронесся бурый медведь, выскочивший из березовой рощицы. На спине медведя болтался повар русской кухни. Одним ударом медведь проломил двери и понесся вниз по пандусу. Следом ломанулись муссы, люди и прочие посетители. Грациозным прыжком пронесся белый бенгальский тигр, на котором, будто Маугли на укращенном Шерхане, восседал маленький тощий индус. Ага, синтеты здесь не только для колорита. Они еще осуществляли функцию вышибала охранников, нацеленных на защиту... Да понятно же кого, тех, кто носит фирменные значки ресторана. Мне, конечно, помощь панды, чтобы справиться с Хоппером, не требовалась, но приятно, черт побери. Отстранив панду, та послушно сдвинулась, и я поразился тому, какая у нее жесткая и колючая шерсть. Неужели у настоящих такая же? Я склонился над Хоппером. Тот уже приходил в себя. Черепушка у них прочная, все-таки наследие предков, тысячелетий им бодавшихся в боях за самку. «У меня долг высокого странника», – прошептал я в ухо Хопперу. Глаза у него даже открыться толком не могли от попавшего в них соуса, и жгло их немилосердно. Но Хоппер все-таки выдавил из себя. «Ложь. 20 лет назад. Отдающий большее». «Он должен был сказать слово», – прошептал Хоппер. Архив памяти со скрипом, но все-таки разархивировался. Я вспомнил окровавленного старого Хоппера, которого толкал перед собой. В спину мне били пули, вырывая куски плоти и фонтаны крови. Некоторые прошивали меня насквозь, кроша пластины бронежилета на груди. Оставалось лишь надеяться, что особо удачный выстрел не пробьет меня вместе с заложником, которого я спасал. «Мой долг!» – прошептал отдающий больше. Я впихнул его во флип, рухнул сверху, прикрывая от пуль. В спину ударили еще две пули. Кто-то был очень метким стрелком. «Заратта!» – «Мой долг, долг высокого странника». Я вывалился из флипа, который стрелой ушел вверх. Стукнуло в лоб. Я пожевал и выплюнул горячую сплющенную пулю со вкусом собственной крови и мозгов. Посмотрел на флип, уносящийся на предельной скорости. Улыбнулся. Время спасать прошло, настало время убивать. «Заратта», — сказал я, разрешающему последнее сомнение. Хоппер дернулся, когда понял, что попал в ловушку. Но концепция долга жизни пришла в слаживание от его народа, и он не мог больше молчать. У меня было примерно 26 вопросов, но я чувствовал, что время истекает. «Как меня хотят убить?» «Термические заряды в подвале и на крыше», — прошептал Хоппер. В следующий миг панда схватила меня и забросила на спину. Я с удивлением понял, что намертво приклеился к шерсти. А панда, безжалостно пробежав прямо по Хопперу, выбила ближайшую дверь и вынеслась на опоясывающий ресторан «Пандус». Ее псевдоинтеллект оказался достаточно мощным, чтобы оценить ситуацию. Обе полосы «Пандуса» с момента тревоги струились вниз. Но едва панда понеслась по прозрачной ленте, как я почувствовал толчок и понял, что нам не успеть. «Выпусти меня!» — крикнул я. Панда подчинилась. Вавилон трясся и раскачивался. Внизу, сквозь подвижное стекло пандуса, пробивалось огненно-красное свечение. Там открылись врата в ад. Я поднял голову и увидел свечение на вершине Вавилона. Ослепительную лестницу в рай. В переносном смысле, конечно. Зачем нам рай и ад, когда существует реальность? Панда стояла и смотрела на меня. Вокруг метались разумные существа, происходящие из самых разных миров. Кто-то в слепой панике несся вниз, кто-то чуть поумнее бежал вверх. Самые умные стояли и молились, или просто обнимались напоследок. Рядом со мной обманчиво юная женщина Рилли, ослепительной красоты, обнимала прекрасных будто ангелы детишек, мальчика и девочку. Стояла неподвижно и смотрела на меня грустными глазами. «Умные они, Рилли!» Я молча схватил детишек и забросил на спину панды. Шерсть зашевелилась, приклеивая их к синтету. Я сорвал значок с одеяний «Ищу истины» и прицепил на белоснежное платье женщины. Ее грудь, которой я невольно коснулся, была крепкая и упругая. Хорошо быть юным и соблазнительным до самой старости, верно? Да, я немного зациклен на сексе. Старикам простительно. Панда рыкнула, но все же протянула лапу, сгребла женщину и забросила себе на спину. Мне показалось, что она смотрит на меня с укором. «Вниз по пандусу, пока можно», — велел я. «Потом прыгай сквозь стекло, постарайся смягчить им удар». Миг, и панда унеслась вниз по пандусу. Я тоже побежал вниз. До земли тут было метров 100. Пандус дернулся в конвульсиях и остановился. Внизу разгоралось все ярче и ярче, мне даже показалось, что я чувствую жар. Тут я опомнился. «Хорошо. Допустим, я дал панде дельный совет. А что самому не следую? Сотня метров, ну и что? Ну разобьюсь я в лепешку, что с того?» «Наверное, это атавизм. Боюсь высоты». Я несколько раз ударил стеклянную стену, по которой бегали разноцветные пятна светофильтров. Указатели вниз, призывы эвакуироваться, еще какая-то лабуда. Разумеется, стена и не подумала разбиться. Это был какой-то сложный силикат на стеклянной основе, крепче танковой брони. Я вдруг с сомнением подумал, что панде может и не хватить сил его пробить. Что-то больно ужалило меня в затылок. Запрокинув голову, я обнаружил, что крыша разгорелась на отличненько, и пандус оплывает вниз огненным дождем. Вытащив из ножен шпагу, я несколько раз рубанул по стене, потом пытался проткнуть. Последнее получилось, но только стена тут же укрепилась и намертво зажала лезвие. «Ёптыть», — сказал я, глядя в огненно-черное море огня внизу. Крик вокруг стоял такой, что хотелось зажать уши. Я и зажал, а потом закрыл глаза. Здание содрогнулось в последний раз, и все целиком ухнуло вниз, в яму с огнем. В число моих самых нелюбимых способов умирать, заметьте, я не говорю «умереть», входит огонь. Может быть, даже он самый неприятный. Но одно дело просто сгореть и, матерясь, встать, стряхивая себя золу и обугленные зубы, а совсем другое – бултыхаться в 100-метровой яме, полной горящей термитной смеси. К счастью, боли при этом практически нет, нервные окончания сгорают мгновенно. Но сгорает и все остальное, так что продвигаться в месиве из огня, стекла, металла и прочего очень проблематично. В какой-то момент я даже решил просто зависнуть в этом аду до его полного выгорания. а потом сообразил, что в какой-то момент окажусь замурованным в спекшемся монолите. Если пожарище будут разбирать, то надолго. Если решат целиком аннигилировать руины, расчищая место под новую стройку или мемориал, ну тогда я отвечу на интересующий всех вопрос, как именно можно убить обращенного. Черт. Тоже хочу узнать этот ответ, но для этого надо выжить. В бездонной тьме, полной ревущего огня, запертый в своем непрерывно сгорающем теле, я вспоминал свою жизнь. Обычную жизнь российского школьника, студента, военного врача, судмедэксперта, пенсионера. Корабль стерегущих над Москвой. Пустыню под двумя лунами, по которой нам, первой партии, надо было дойти до города. Крики, плач, панику. Появление Касамни, маленькой группы охотников. Снова крики, плач и паника, и кровь. Наш исход сквозь пустыню, ущелье, обращение. Снова кровь, кровь, кровь. И смерть, которая постепенно развела костлявыми руками. Жизнь в Пунде, работа в полиции, еще много всякой работы. Другие миры. Я ведь много где побывал. Снова работа. И мой прижизненный склеп, мое убежище, мой дом. Я спрятался от всех и вся, чтобы дожить свои 30 лет. Но кто-то начал на меня охоту. Кто и зачем? Я хочу это узнать. Может быть, в этом и заключается мое дао и мой поиск истины? А не в том, чтобы оказаться навеки заточенным в остывших остатках Вавилона. То, что со мной сделало слаживающее, противоречит всем законам природы. Неходячий абсурд. Научный эксперимент, проведенный с благой целью. Остановить Касамни, абсолютно непригодных для слаживания. Но по ошибке стерегущих, запущенных в процесс. Я насмешкан биологией, физикой и всей прочей наукой. Может быть, лишь с точки зрения восточной философии я имею какой-то смысл. Дао. Вечное действие, средство и цель, отсутствие и наличие. Я великий предел и ничто, вещь в себе и высшая сила. Что во мне скрыто, помимо невозможности умереть? Чувство опасности ведь пришло не сразу. Нет, на каком-то слабом интуитивном уровне оно было изначально, но прошло несколько лет, прежде чем все мы стали ощущать присутствие врагов и недобрые замыслы с той ясностью и четкостью, как сейчас. Возможно ли такое, что во мне скрыто еще больше? Да куда уж больше. Я сейчас размышляю в глубине огненного озера. И все же, надо лишь следовать своему пути, не сомневаться. Я протянул руку, сделал шаг, вцепился, подтянулся и увидел свет. Густая пылающая масса текла с меня, будто расплавленное стекло с ковша стекловары. Я сделал несколько шагов, отходя от аккуратного круглого озера огня. Встряхнулся, будто выбирающийся из воды Сен-Бернар. И медленно побрел вперед, ориентируясь по пятнам света и тьмы в сгорающих глазах. Потом я услышал звуки, потом ощутил мерзкий запах собственной горелой плоти, ускорил шаги. Несколько раз мои прожаренные ноги подламывались, я поднимался и снова шел вперед. Я уже видел решетку оцепления, стоящих за ней людей в серебристых защитных костюмах. Ко мне вернулась боль. Я остыл настолько, что нервы успевали донести весь ужас моего состояния. Как хреново-то, а? Я замычал, упал, покатался по горячей мостовой. Кто-то, видимо, с перепугу, направил на меня струю какого-то ледяного газа из огнетушителя. Углекислотой, что ли, тушат? Тоже мне, великая галактическая цивилизация. Встав, я мелкими шажками побежал вперед. Я уже не горел, я просто был весь сплошным ожогом. Никогда больше, блин, не пойду в баню. Через решетку ограждения я перебрался самостоятельно. От меня еще шел пар, но я был нежно-розовый, и даже волосы целы, только курчавились от жара. 3 обалдевших пожарных смотрели на меня, и даже сквозь забрало шлемов я видел, что они на грани истерики. «Воды, блин, дайте!» — рявкнул я. Из горла вылетело несколько комков огня, будто я косплеил дракона. Пока мне тащили воду, я постоял немного, всем телом ощущая, как организм окончательно восстанавливается. Блин, как я выбрался-то? Но не мог я идти в этом расплаве. Мне дали воду, я выхлебал бутылку, вторую вылил себе на голову. Огляделся. Разумеется, помимо пожарных, тут хватало зевак и журналистов. Мое голое тело со всеми признаками пола, как и мой путь из огня, сейчас на всех новостных экранах. Ну, может и ничего, все-таки я более-менее известен. И тот факт, что меня пытались убить, несомненно, заставит и полицию, и контроль напрячься. Конечно, если это не работа самого контроля. Среди зевак я вдруг обнаружил панду. Та сидела на попе и за неимением бамбука меланхолично грызла какое-то инопланетное деревцо. Рядом стояла та самая милая Рилли со своими детишками. Несмотря на весь абсурд ситуации, она не забыла ладонью прикрыть глаза девочки. Я ухмыльнулся, одной рукой заслонил хозяйство, а другой помахал Рилли. Удивительное дело, она улыбнулась мне с явным женским интересом. Первый случай на моей памяти, чтобы женщина Рилли глянула на человека как на мужчину. Мы все-таки на их взгляд очень некрасивые. Мне хотелось увидеть среди зевак спасшегося повара-китайца, но я его не нашел. Это, конечно, еще ничего не значило. Надеюсь, он как-то спасся. Например, его вынес из огня Феникс. Никита Самойлов. Я посмотрел в суровое лицо полицейского Хро. Как догадались? Полицейский протянул мне тонкое одеяло. Прикройтесь, вы арестованы. Я рассмеялся. Оглянулся на полыхающее озеро, где сгинула башня Вавилона. «Слушайте, Никита, я ведь на службе», — вздохнул Хро. «Мне дают приказы, я пытаюсь их выполнять». Мне стало его жалко. Я замотался в одеяло. Сказал: «Хорошо, хорошо. Наручники не будете надевать?» «Не буду», — с облегчением пообещал полицейский. «А то есть я просто отгрызу себе руки и...» «Да не буду», — с мольбой повторил Хро.